Часть восьмая. Рассуждая теоретически, чтоб самым простым путем попасть из Кронтона в Уэйндел, надо доехать на такси до Фремингхэма, оттуда на скором поезде до Олбани, а потом еще некоторое расстояние преодолеть в северо-восточном направлении на местном поезде. На деле же самый простой путь был одновременно и наименее практичным. То ли между этими двумя железными дорогами существовала какая-то древняя заклятая вражда, то ли обе они благородно объединились, чтобы уступить шанс на победу другим видам транспорта, а только факт остается фактом. Как бы вы ни манипулировали расписаниями поездов, лучшее, на что вы могли надеяться, это на трехчасовое ожидание поезда в Олбани. В 11 часов утра из Олбани уходил автобус, который прибывал в Уэйндел около 3 пополудни, однако для того, чтобы попасть на него, нужно было выезжать из Фремингхэма утренним поездом в 6:31. Виктор понимал, что так рано ему не встать. Он сел чуть позже в поезд, который шел намного медленнее, и это позволило ему добраться в Олбани к последнему автобусу, который доставил его в Уэйндел в 8:30 вечера. Весь день шел дождь. Дождь еще шел, когда автобус прибыл на конечную остановку в Уэйндел. Из-за своей природной мечтательности и мягкой рассеянности Виктор в любой очереди всегда оказывался последним. Он давно уже привык к этой своей незадаче, как привыкают к слабому зрению или хромоте. Чуть сутулясь из-за высокого роста, он без всякого нетерпения следовал за чередой пассажиров, выходивших из автобуса на сверкающий асфальт. Две комковатые старушки в полупрозрачных плащах, похожие на картофелины в целлофановой обертке. Маленький мальчик лет 7 или 8, постриженный ежиком с ямочкой на хрупком затылке. Многоугольный робкий пожилой калека, который, отклонив все предложения о помощи, вываливался наружу по частям. Три розовоколенные уэйндельские студентки в шортах, изнуренная мать маленького мальчика, еще несколько пассажиров, а потом Виктор с саквояжем в руке и двумя журналами под мышкой. Под аркой автостанции совершенно лысый человек с коричневой кожей, в темных очках и с черным портфелем склонялся с дружелюбными расспросами над тонкошеем маленьким мальчиком, который отрицательно качал головой и указывал на мать, ожидавшую, пока ее багаж появится на свет из брюха автобуса. Виктор и застенчиво, и весело вмешался в это «куи-про-кво». Сноска. Путаница, недоразумение, латынь, конец сноски. Коричневоголовый джентльмен снял очки и, разгибая себя, взглянул выше, выше, еще выше, на высокого, высокого, высокого Виктора, на его синие глаза и рыжевато-каштановые волосы. Сильно развитые челюстные мышцы на лице пнина напряглись и округлили его загорелые щеки, его лоб, нос и даже его большие прекрасные уши приняли участие в улыбке. В общем, это была в высшей степени приятная встреча. Пнин предложил оставить багаж на станции и пройти пешком 1 квартал, если только Виктора не пугает дождь. Дождь лил, как из ведра, и асфальт во мраке блестел под большими шумными деревьями, точно горное озеро. «Наверное, мальчику доставит удовольствие», — решил Пнин поужинать в столь поздний час в закусочной. «Ты пребывал хорошо? Не имел неблагоприятных приключений?» «Нет, сэр». «Ты очень голодный?» «Нет, сэр, не особенно». «Меня зовут Тимофей», — сказал Пнин, когда они устроились поудобней за приоконным столиком закусочной в старом обшарпанном вагоне, снятом с колес. Второй слог произносится как «муф». Ударенинг на последнем слоге «эй» произносится как в английском слове «прей», только немножко протяжнее. «Тимофей Павлович Пнин», что означает «Тимоти, сын Пола». Отчество имеет свое ударение на первом слоге, а дальше все «смайзен». «Тимофей Павлович». Я долгое время обсуждал с собою вопрос, давай все же вытрем эти ножи и вилки, и заключил, что ты должен называть меня просто мистер Тим или даже еще короче Тим, как это делают мои исключительно симпатические коллеги. Что ты желаешь съесть? Телячью котлету? Окей, я тоже буду съедать телячью котлету. Это, естественно, уступка Америке, моей новой стране, замечательной Америке, которая иногда удивляет меня, но всегда возбуждает уважение. Вначале я был сильно обескуражен. Вначале Пнин был сильно обескуражен той легкостью, с которой в Америке переходят на «ты» и зовут сразу по имени. На первой же вечеринке, где, начав с капельки виски под ледяным айсбергом, кончают полстаканом виски с капелькой воды из-под крана, ждут, что ты теперь будешь называть седовласого незнакомца Джимом, а уж он тебя до конца твоих дней будет звать Тимом. И если ты, забывшись, называл его на следующее утро профессор Эверетт, под этим именем ты его знал, это было для него ужасным оскорблением. Перебирая в памяти своих русских друзей, разбросанных по Европе и Соединенным Штатам, Тимофей Палч мог без труда насчитать по меньшей мере 60 милых для него людей, с которыми он был близко знаком с самого, скажем, 1920 года, и которых он никогда не называл иначе, как Вадим Вадимович, Иван Христофорович или, соответственно, Самуил Израильевич, и которые со столь же горячей симпатией звали его по имени и отчеству, сильно пожимая ему руку при встрече. «А, Тимофей Павлович, ну как? Ну как? А вы, батенька, здорово постарели! А вы, батенька, здорово постарели!» Пнин продолжал говорить. То, как он говорит, не слишком удивляло Виктора, который много раз слышал, как русские говорят по-английски, и его нисколько не смущал тот факт, что Пнин произносил слово «family» — «семья», так что первый его слог звучал как французская «фемин» — «женщина». «Я говорю французскому с гораздо большей легкостью, чем английскому», — сказал Пнин. «Но вы... Вы компрене? Вы понимаете французский хорошо, неплохо? Чуть-чуть?» «Совсем чуть-чуть», — сказал Виктор. «Сожалительно, но ничего не поделать. Теперь я буду говорить с вами про спорт. Первое описание бокса в русской литературе мы находим в поэме Михаила Лермонтова. Родился в 1814, убит в 1841. Легко запоминать». Примечание. Первое описание бокса находим в поэме Михаила Лермонтова. Имеется в виду песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова, 1840 год. Конец примечания. Первое описание тенниса, с другой стороны, можно находить в «Анне Карениной», романе Толстого, и оно соотносится к 1875 году. Примечание. Первое описание тенниса в «Анне Карениной», Набоков передает Пнину целый ряд своих наблюдений над Анной Карениной, содержащихся в его лекциях о Толстом. В частности, он отмечал описание игры в теннис у Вронского, датируя эпизод июлем 1875 года, и обращал внимание на точные детали сцены. Конец примечания. В молодости, в один день, в русской деревне, на широте Лабрадора, ракета была дана мне, чтобы играть с семьей востоковеда Готовцева. Вероятно, вы слышали. Это был, я вспоминаю, великолепный летний день, и мы играли, играли, играли, пока все 12 мячей не были утрачены. Вы также будете вспомнить прошлое с интересом, когда старый. Другая игра, продолжал Пнин, щедро насыпая себе сахар в кофе, была, естественно, крокет. Я был чемпионом крокет. Однако любимым национальным развлечением были так называемые городки, что означает «маленькие города». Вспоминается местечко в саду и замечательная атмосфера молодости. Я был силен, я носил вышитую русскую рубаху, никто не играет теперь в такие здоровые игры. Он покончил с котлетой и продолжал развивать свою тему. «Начерчивается, — сказал Пнин, — большой квадрат на земле. Туда помещаются, как колонны, цилиндрические куски дерева, а потом с какого-то расстояния в них бросается толстая палка, очень усиленно, как бумеранг, с широким-широким разворачиванием руки. Простите, к счастью, это был сахар, а не соль». «Я все еще слышу, — сказал Пнин, поднимая с полу сахарницу и слегка покачивая головой, точно удивляясь цепкости своей памяти. Я все еще слышу это трах, этот треск, когда ударяешь по деревяшкам, и они подскакивают в воздух. Вы не будете кончать мясо? Вам оно не понравится?» «Мясо отличное, — сказал Виктор, — но я не очень голоден». «О, вы должны поедать больше, намного больше, если вы хотите быть футболистингом». «По совести, мне не очень нравится футбол. Честно говоря, я его ненавижу. И вообще, я не очень-то силен в играх». «Вы не есть любитель футбола?» — спросил Пнин. И выражение отчаяния проступило на его большом выразительном лице. Он сжал губы трубочкой, потом открыл рот, но ничего не сказал. Молча ел свое сливочно-ванильное мороженое, в котором не было ванили и которое приготовлено было без сливок. «А теперь мы будем брать ваш багаж и такси», — сказал Пнин. Когда они добрались до Шепард-хауса, Пнин ввел Виктора в гостиную и торопливо представил его своему домохозяину, старому Биллу Шепарду, бывшему надсмотрщику университетской территории, который был глух как пень и носил в ухе белую пуговку, а также брату его Бобу Шепарду, который недавно перебрался из Буффало, чтобы поселиться с братом, у которого умерла жена. На минутку оставив с ними Виктора, Пнин поспешно загромыхал на верхний этаж. Дом представлял собой весьма чувствительную конструкцию, и все предметы, находившиеся в нижней гостиной, каждый по-своему отозвались вибрацией на мощные шаги на верхней площадке, а также на резкий стук опущенной рамы в гостевой комнате. «А это вот картина, — говорил глухой Шепард, назидательно тыча пальцем в большую грязную акварель на стене. — На ней представлена ферма, где 50 лет тому назад мой брат и я проводили каждое лето. Рисовала мать моего школьного товарища, Грейс Уэллс. Ее сыну Чарли Уэллсу принадлежит отель Венденвилле. Уверен, что доктор Нин с ним знаком. Очень, очень хороший человек. Моя покойная жена тоже была художница. Я вам сейчас покажу некоторые из ее работ. Ну, а вон то дерево, вон там, за тем сараем, его едва-едва видно. На лестнице раздался ужасающий треск и грохот. Это Пнин поскользнулся, не дойдя до низу. «Весной 1905 года, — сказал мистер Шепард, тыча указательным пальцем в картину, — под этим вот тополем...» Он заметил, что его брат и Виктор выбежали из комнаты и бросились к лестнице. Бедный Пнин проехал на спине несколько ступенек. Некоторое время он лежал неподвижно, переводя взгляд с одного предмета на другой. Ему помогли встать. Кости были целы. Пнин улыбнулся и сказал: «Это напоминает замечательный рассказ Толстого. Вы должны однажды прочитать, Виктор, про Ивана Ильича Головина, который упал и заполучил впоследствии того почку рака. Теперь Виктор будет следовать со мной наверх». Примечание. Рассказ Толстого про Ивана Ильича Головина, который заполучил почку рака. Несмотря на оговорку, Пнин угадал, какой диагноз поставил Набоков герою повести Толстого «Смерть Ивана Ильича». Конец примечания. Виктор последовал, сжимая в руке саквояж. На площадке была репродукция колыбельной Ван Гога, и Виктор, проходя, иронически кивнул этой знакомой в знак приветствия. Примечание. Колыбельная, 1889 год. Другое название — «Мадам Рулен». Картина Винсента Ван Гога, существующая в шести вариантах. Один из них находится в Бостонском музее. Конец примечания. Гостевую комнату заполнял шум дождя, падавшего на благоуханные ветви в обрамленной черноте распахнутого окна. На столе лежали завернутая книга и десятидолларовая бумажка. Виктор просиял улыбкой и поклонился своему рисковатому, но доброму хозяину. «Разверните», — сказал Пнин. Виктор повиновался с вежливым энтузиазмом. Потом он присел на краешек постели, его темно-рыжие волосы свисали блестящими прядями на правый висок, полосатый галстук болтался, выбившись из-под серого костюма, круглые, обтянутые серой фланелью колени раздвинуты, и с жаром раскрыл книгу. Он собирался ее похвалить, во-первых, потому что это был подарок, а во-вторых, потому что это, как он думал, перевод с родного языка Пнина. Ему вспомнилось, что в психотерапевтическом институте был некий доктор Яков Лондон из России. Открыв книгу, он весьма неудачно наткнулся на то место, где появляется Заринка, дочь индейского вождя с Юкона, которую Виктор по беспечности принял за русскую девушку. Ее большие черные глаза со страхом и протестом остановились на соплеменниках, и так велико было ее напряжение, что она забывала дышать. «Думаю, что это понравится мне», — вежливо сказал Виктор. «Прошлым летом я читал «Преступление» и...» Юный зевок растянул его отважно улыбавшийся рот. С состраданием, с симпатией, с болью сердечной смотрел Пнин на Лизу, зевающую после одной из тех долгих счастливых вечеринок у Арбениных или Полянских в Париже, 15, 20, 25 лет тому назад. «Больше никакого чтения на сегодня», — сказал Пнин. Я знаю, что это увлекательная книга, но ты будешь ее читать и читать завтра. Желаю тебе спокойной ночи. Ванная напротив, через площадку». Он за руку простился с Виктором и отправился в свою комнату.